Глава 11. На чем там летают реактивные лайнеры? На заурядном керосине? Мое же топливо психологическое, вернее психическое. Мое топливо — злость. В заоблачное разряженное пространство она меня, конечно, не забросит, но по улицам и по проспектам гоняй долго, пока не вспотею, и в конечном счете не остыну. Пока не иссякнет горючее, то есть пока злость не истлеет до легкой досады. Одно время Лида едва не склонила меня принимать какие-то успокаивающие таблетки, которые якобы носит в кармане каждый интеллигентный человек. Я отказался, сославшись на свою неинтеллигентность. Решили прибегнуть к валерьянке, все-таки травка. Но потом я доказал, что хорошо заваренный ее руками чай успокаивает скорее валерьянки. И сейчас мне не хватало именно стакана крепкого чая. В сущности, из-за чего я вскипел. Ее спесь, наглость, пренебрежение. Но только это меня бы из колеи не выбило. За спесью и пренебрежением я чувствовал клыки молодого зверя, которому пришел черед проложить себе дорогу. По трупам слабых и старых. Не понимал я этого и не принимал ни в 18 лет, ни в 50. В свое время я перестал знаться со следователем-коллегой, который сказал про убитого пожилого человека. «Хватит, свое пожил». Я назвал судью подлецом, потому что за убийство старика он давал наказание меньше, чем за убийство молодых. Я всегда говорил, что святые слезы не у детей. Они еще вкусят радостей. Не у женщин, они легко их роняют. А святые слезы лишь у стариков. Я подростком не мог обогнать старика, чтобы не обидеть его своей молодостью и силой. На чем там летают реактивные лайнеры? Взвинченному мне все равно, где ходить. Но когда загудели ноги и влажные носки противно прилипли к щиколоткам, когда очки затуманились влагой, и моя злость была мысленно переложена на слова, а они были мысленно высказаны Сокальской, я огляделся. Итак, солнечная система, Земля, Советский Союз, мой родной город, угол Пушкинской улицы и Морского проспекта. Злость, как и всякое полнокровное чувство, застилает разум. Но я уже подостыл. И настолько, что какая-то смутная ассоциация заняла меня. Я стоял, озираясь с беспомощностью человека, хотевшего что-то вспомнить. Причем я знал, что вспоминаемое было как-то связано с моим стоянием на перекрестке улиц. Еще раз окинув взглядом вечерние улицы, я поднял глаза на табличку «Морской проспект». И тогда в моем сознании зримо, как строка на компьютерном дисплее, побежал текст из дневника Ивана Никандровича Онищина. «Есть райский уголочек. Морской. 10-2». Долго ли я размышлял? Уж коли заделался детективом. Что Иван Никандрович именовал гнездышком? Семью знакомых, куда он захаживал и восхищался уютом? Или же это какие-нибудь обустроенные родственники? Или вовсе случайная запись, не имеющая никакого отношения к его жизни. Искомый дом стоял где-то недалеко, но из-за плохого освещения и запотевших очков я подолгу рассматривал номера и путался в парадных. Дверь квартиры номер 2 пышностью походила на музейную. Желтая кожа, медные уголки и бронзовая ручка, да еще циклопический глазок. Я как-то присмирел, уже не сомневаясь, что Онищин прав, и передо мною уютное и богатое гнездышко. Но что сказать? Мол, прочел про вас в дневнике самоубийцы и решил заглянуть? Или так, поскольку вы упомянуты, то извольте явиться в прокуратуру, прикинуться агентом Гостраха, работником кооператива по выведению тараканов, неформалом из общества спасения памятников. Я не люблю вторгаться в чужие квартиры. Может быть, потому, что не люблю, когда вторгаются в мою. По-моему, английская поговорка «мой дом, моя крепость» очень хороша. Так же, как и право неприкосновенности жилища. Не из-за имущества, не из-за метража и даже не из-за покоя. Из-за души. Наша душа не может жить в одиночестве, но не может жить и без одиночества. Она открыта всем ветрам на работе, в транспорте, на улице, в парке. Даже в лесу ей может встретиться случайный человек, зверь, или глянуть в нее высота божественного неба. И лишь дома, вот за такой иконостасной дверью, душа расслабляется вольно. Я все стоял. Когда долго раздумываешь, да к тому же стоя, то решение приходит. Почему бы не спросить просто, не знают ли они Ивана Никандровича Онищина? Я позвонил. Не терплю этих глазков. Меня разглядывали, как в щель из дота. Дурацкое, даже унизительное состояние. То ли кивнуть, то ли улыбнуться, то ли состроить умную рожу. Видимо, я сделал последнее, потому что пискнул запор. Впрочем, могли сыграть свою роль портфель, очки и шапка с козырьком, мех тюленя. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина, на голову выше и на полтуловища шире меня. Но это детали. Главное, на нем был цвета сухого таракана халат, подпоясанный бронзовой цепью, сделанной, видимо, из той же бронзы, что и дверная ручка. «Вам кого?» — спросил мужчина крепким подземным голосом. «Не знаю почему, но расхотелось упоминать Онищина. Извините, мы проводим социологические исследования, выясняем демографическую структуру семей». Помедлив, он впустил меня. Как-то не привык я к 15-метровым передним, да еще застланным таким мохнатым ковром, что и ступить боязно. Хозяин показал на круглый столик, окантованный бронзовым филигранным обручем. Я снял шапку, вспомнив, что социологу подобает записывать, и полез в портфель. Подходящей бумагой оказался лишь блокнот, испещренный схемами, фамилиями и крестиками, заведенный по кладбищенскому делу о смотрителе Михаиле Жуволупове, он же Мишка-могильщик, он же Мишка-пробочник, орудовавший со своей шайкой, или, как теперь говорят, мафией. «Как ваша фамилия?» — спросил я и приготовил ручку. Возможно, мужчина ее назвал, но я уже не слышал, потому что в передней что-то произошло. Я поднял голову, огляделся и увидел на стене деревянные резные часы, походившие на игрушечный дворец. Он на глазах оживал. Сперва родились тишайшие переливчатые звуки, которые не были ни музыкой, ни звоном. Так играет синий подмерзший ветер ранней весной, когда не поймешь, сосульки ли поют, или последний ледок, или зелень неба. Потом мягко щелкнула и открылась дверца. Из нее выскочила бодрая птичка. Огляделась, с наслаждением потрепала крылышками, точно купалась в пыли, и закуковала стеклянным поющим голосом. Я смотрел на нее, поэтому не считал, сколько раз она пропела. Птичка упорхнула за дверку, и опять прозвучала мелодия ранней морозной весны. «Часы с кукушкой», — объяснил хозяин квартиры, заметив мое оцепенение. Как сказал Каретников, выскакивала, отряхивалась, а потом уж ку-ку. Я хотел спросить про эти часы, но открылась дверь одной из комнат, и вышла девочка лет 5. Она разглядывала меня, склонив голову на бочок. Впрочем, может, ей было тяжело держать громадный бежевый бант. Девочка разглядывала меня, а я смотрел за ее бантик в комнату. «Что там? Декорации, мастерская или какой-то иной мир?» Загорелые красновато-коричневые фигурки людей обнимали такие же загорелые гроздья винограда. Загорелые лисы или волки стояли на задних лапах и тянулись к загорелым женщинам. Загорелые листья висели на загорелых лианах. Загорелые пышные птичьи хвосты прикрывали загорелых мартышек. «Красное дерево». Я догадался, что вижу бок старинного инкрустированного шкафа, того самого, за который знатоки давали 4000. «Это квартира Сокальской?» «Сокальских», — поправил мужчина. «Спасибо за внимание», — буркнул я, заталкивая в портфель блокнот с данными на Мишку-могильщика. «Вот-вот могла прийти сама Сокальская, которая наверняка заскандалит. Выходило, что она права. Преследую ее весь день. Впрочем, узнанное здесь стоило любого скандала. «А опрашивать?» — удивился хозяин квартиры. «Кто же не знает Сокальских?» — заверил я фальшивым голосом, и у двери все-таки не удержался. «Если не секрет, где можно купить такой диковинный шкаф?» «Семейная реликвия». «О, наследство!» «Что-то вроде». Сокальский открыл замок и выпустил меня на лестничную площадку. Спросил полутревожно, полуиронично. «Вы, случаем, не наводчик?» «Шкафик ценный», — согласился я с подозрением, «потому что тут, на нейтральной площадке, смелости у меня прибавилось. Небось, 1400 стоит». «Допустим», — выдавил Сокальский так, что на всякий случай я сошел на пару ступенек, где смелости, естественно, прибыло. «Да разве есть смысл наводить на такой шкаф?» «А в чем есть смысл?» «Прийти за ним лично», — заверил я, опустился еще ниже и добавил, «с отмычкой».